Через год мы столкнулись со Струве на книжном салоне в Париже. К моему удивлению, он поздоровался со мной весьма прохладно и торопливо прошмыгнул мимо, что я даже растерялся. Наверное, у своих сотоварищей я прослыл болтуном, потому как одному из них обещал познакомить его со Струве. Может, Никита Алексеевич не узнал меня или успел узнать, что я приехал на книжный салон не в составе официальной российской делегации, местом жительства большинства членов которой были почему-то Тель-Авив, Нью-Йорк и другие совсем не российские города, а в составе небольшой самостийной группы провинциальных русских писателей, о которой официальной делегации заранее были распространены всевозможные слухи. Может, он присутствовал на нашей пресс-конференции, и я мог скомпрометировать его своим заявлением о принципиальной принадлежности к черносотенному журналу «Наш современник», резким выступлением по поводу официальной российской делегации, что она имеет очень относительное отношение не только к русской, но и российской литературе вообще, что в составе ее нет ни одного не только русского, но и татарского, якутского, башкирского писателя, что это гнусно приехать на выставку за государственный счет и, стараясь перещеголять друг друга, обливать грязью Россию. Потомки эмигрантов первой волны брезгливо обходили их стороной, и новый тоталитарный путинский режим, щедро оплативший их поездку. На другой день посетивший выставку Путин фотографировался с ними, обнимался с постоянно торчащим в телевизоре великим русским писателем господином Ерофеевым. Нас, видимо, для путинской безопасности даже не пустили на эту встречу. Никита Алексеевич общался преимущественно с этой публикой. Не знаю, может, он вынужден был это делать по служебному долгу, может, они были ближе ему, но наш стенд он предпочитал обходить стороной. Но допускаю, что он просто меня не узнал. Не знаю, так или иначе, но больше я не делал поползновений подойти к нему. Сейчас же он явно был рад встрече со мной. Вот кумыса бы я сейчас выпил, — мечтательно протянул он, словно не было той, несколько лет назад, прохладной встречи в Париже. «Недавно побывал во Владивостоке», — похвалился он. «Долгие десятилетия он не был въездным в СССР и теперь наверстывал упущенное». «Давайте я на память сфотографирую вас с супругой», — предложил я. С паперти в припрыжку сбежал веселый человек в церковном облачении. «Можно меня с ними?» «Протоиерей граф Борис Бобринский», — представил его Струве. «Потому как граф по-молодецки сбежал с паперти, я решил, что он чуть ли не ровесник мне». А позже в гостинице раскрыл альбом «Русская эмиграция» и обнаружил фотографию 1940 года. Граф Борис Бобринский в форме гражданской обороны Парижа. Никита Струве, отозвав меня в сторону, чтобы не слышала вдова Солженицына, неожиданно поведал о любопытном факте, много объясняющем в биографии и характере Солженицына. Я Никиту Алексеевича не спрашивал, а он неожиданно сказал: «Вы удивитесь, Солженицын никогда не читал Сергея Тимофеевича Аксакова. Поразительный факт, но это правда. Я ему не раз рекомендовал, а как-то уже незадолго до смерти спросил, оказалось, что он так и не прочитал». Этот факт меня действительно удивил, но тут же я поймал себя на мысли, что он меня не столь уж сильно удивил. Я подозреваю, что Аксаков был ему чужд по духу. Он боялся его читать, боялся его влияния. Ему нужно было быть непримиримым. Это своего рода Владимир Ильич Ленин наоборот. «Может быть, вы правы», — подумав, пожал плечами Струва. «То ли услышав фамилию Аксаков, то ли увидев меня с Никитой Струвы и протоиереем графом Борисом Бобринским, ко мне подошел небрежно одетый, со всклоченными волосами человек. Пошли обедать?» «Куда?» — не понял я. «Ко мне домой. Я здесь рядом живу. Пошли, пошли, там и познакомимся. Дома никого нет, жена в отъезде». И совершенно незнакомый человек Вроде бы ни с того ни с сего, мне, совершенно незнакомому человеку, уже по дороге стал рассказывать свою жизнь. И уже минут через 15, пока мы дошли, было ощущение, что мы знакомы с ним очень давно. Мало того, давние друзья, которые давно не виделись. «Ну а почему все-таки ты подошел ко мне?» — спросил я Сергея уже на его кухне, рассматривая альбом с репродукциями его картин. Он пожал плечами. «Не знаю. Ну, здешних прихожан я преимущественно знаю. А тут смотрю, усталое русское лицо, явно не москвич, фланелевая рубашечка. Ну, кого в Париже можно встретить во фланелевой рубашечке?» «В гостинице не топят, немного подмерз». «Да нет, все нормально. Может, действительно, что услышал фамилию Аксаков?» «Для русского человека это магическая фамилия». Сергей поразил меня своей, так редкой для нашего времени, открытостью. Через час я знал о нем буквально все, даже то, во что стараются не посвящать не только случайных знакомых. А тут совершенно незнакомому человеку, с которым познакомился буквально час назад, случайно на улице, потом, правда, в гостинице анализируя, я уточню для себя, что все-таки не просто на улице, а в Великий пост и около церкви. Он рассказал о своих бедах и радостях, в том числе о своей неизбывной трагедии. Я, в свою очередь, к своему удивлению, как на исповеди, по каким-то причинам избегающей церковной исповеди, рассказал ему о своей неизбывной беде и вине. «Не убивайся», — Сергей положил мне руку на плечо. «Нам с тобой осталось на этой земле совсем немного», — как-то очень легко и даже радостно сказал он. «Здесь мы временно. Там все встретимся. Там мы все простим друг другу. Только нужно достойно прожить оставшуюся жизнь». Я сначала даже насторожился. Всерьез ли он это? Но он говорил так естественно, с такой уверенностью, без тени печали или даже грусти, даже с какой-то торжественной радостью, что, сначала растерявшись, я, может быть, окончательно поверил в существование того мира, в чем, может, до сих пор сомневался, где мы все непременно встретимся и простим друг друга, и, может, нас простят. Он верил в загробный мир так же безоговорочно, как Ирен де Юрша, могилу которой я вдруг почувствовал своим долгом найти и пока не нашел, а почему-то мне это было очень нужно. И снова прокручивал в голове несколько строчек из ее воспоминаний. «Пасхальной ночью племянник отвозит меня на обедню в Сен-Женевьев-де-Буа, в красивую часовню творения великого русского художника Бенуа. Потом мы идем чередой среди могил со свечами в руках. Мы устанавливаем эти маленькие огоньки на могилах моего отца и мужа. Я говорю им: Христос воскресе, и мы тоже однажды воскреснем, и мы найдем друг друга там, где нет больше ни боли, ни печали, ни стона, но только поклонение и радость». Я поверил ему больше, чем многочисленным толкователям Святого Писания, и, может, отравленный атеизмом даже больше, чем самому Святому Писанию. Он был как бы живым свидетелем того мира. Почему-то я ему безоговорочно верил. Мне стало даже неловко перед ним и перед собой, что я не обладаю такой верой. Я что-то начинаю понимать, самые простые истины, и то, постоянно сомневаясь, только к концу жизни, кто виноват в этом? Сатанинская власть, отторгнувшая моих родителей от Бога. Но ведь он тоже родился при той власти. А он живет с этим чувством, с этим знанием, не мучаясь никакими сомнениями, давно, может, с раннего детства. Или он познал это только в результате долгих и мучительных страданий после смерти своих детей, сгоревших еще в России в пожаре? Я не решился его об этом спросить. «Может, останешься хотя бы еще на неделю? Я устроил бы тебя в православный монастырь, тут недалеко, под Парижем, у меня там дом. Хочешь, в монастыре поживешь, хочешь, у меня, рядом с монастырем. Мой работник Юра, десантник-афганец, тебя отвезет. Пожил бы немного, успокоился. Вижу, мечешься. Я дам тебе телефон брата в Москве. Он как раз кардиохирург. Я его предупрежу, что ты позвонишь, он не только проконсультирует тебя, а сделает все, что нужно. А болезнь порой Господь посылает, чтобы человек приостановил свой обычный жизненный бег, изменился, покаялся. А насчет, когда уходить, Господь сам решает, когда кого забрать. Не зря говорят, пути Господни неисповедимы. У Бога свой замысел о человеке, как о человечестве в целом, так и о каждом отдельном человеке. В тебе еще много от мира сего, резкости, категоричности. Надо прощать людям слабости и даже зло, ибо Господь не случайно его попускает. Может, злом Он испытывает нас, и коренных врагов наших Он терпит не зря. И, может, специально на нас напустил, может, так нас проверяет. Мы по привычке судим по своим земным меркам обо всем, в том числе и о Его поступках. Часто они нам непонятны, порой готовы возмущаться, забываем, что у Него свои планы, потому как Он строит царство не земное, а небесное. Помнишь притчу о зернах и плевелах? Я не мог вспомнить, хотя зачем-то соврал, что помню. Когда у меня на глазах сгорели дети, мне вдруг было откровение. Я вдруг увидел вечность, и рай, и ад. Потому теперь живу как бы наполовину тут, а наполовину там. Надо жить, соизмеряясь с Его заповедями, а когда Он возьмет и куда, не нам решать. Мне захотелось спросить, какую Он увидел вечность, но не решился. Наверное, Он имел на это какой-то внутренний запрет. Если мог бы сказать, то сказал бы без просьбы, догадываясь, что я мучаюсь этим вопросом. Мне хотелось задать ему много вопросов, но я боялся, что они покажутся ему детскими, наивными. Будучи старше его на 15 лет, я чувствовал, что в вопросах истины я перед ним словно ребенок. И самое главное, в отличие от ребенка, мое отравленное атеизмом сердце было закрыто истине, если я сколько-нибудь и воспринимал ее, то только рассудком. Я понял, что встретил Сергея не случайно, как уже знал, что многие встречи в моей жизни, особенно в последнее время, не случайны. Или я просто в последнее время стал замечать это, и, может быть, именно для этой встречи меня кто-то толкнул прилететь в Париж. Я еще раз убедился, что кто-то по жизни ведет меня. Если не прямо, то косвенно. Если не руководит моими поступками, то подсказывает их, или устраивает мне нужные встречи, подкладывает нужные книги, или я вроде бы случайно беру в руки в самолете торчащий впереди меня в кармане кресла журнал и открываю его именно на той странице, где оказывается напечатанная статья с так нужными мне сведениями, о существовании которых я не подозревал. Сергей говорил и не догадывался, что каждая его фраза была для меня не случайна, и я безоговорочно верил в нее, как, наверное, не верил ни одному священнику, потому как у священников это профессия. Я боялся, что не запомню всего того, что он говорил. Мне хотелось взять ручку и записывать за ним, но это было бы нелепо, и только это меня удерживало. И, как я предполагал, вернувшись в гостиницу и схватившись за карандаш, я уже не смог толком что-то ясно выразить на бумаге. Память моя с некоторых пор была словно решето. А может, память, пострадавшая от тяжелой травмы головы, а потом и от контузии, тут была ни при чем. Может, кто-то специально затуманил сказанное Сергеем, как знание, которое мне рано знать. Только смутные отблески его простых и ясных мыслей блуждали в голове, и я бросил карандаш. Но я уже не жалел, что прилетел в Париж. Сергей познакомил меня с Алексеем Григорьевым, предводителем русских витязей во Франции. Поразительно. С тех самых страшных 20-х годов прошлого века, из поколения в поколение, существует во Франции движение православной русской молодежи. В России оно только робко зарождается. «Правда», — вздохнул Сергей, — В отрыве от России оно постепенно затухает. Мои дети уж без особого желания едут в летний лагерь Витязей. Хочешь, не хочешь, они постепенно становятся французами. Это, конечно, грустно, но что поделаешь? Но все равно во французов мы что-то вложили, начиная с дочери великого князя киевского Ярослава Мудрого Анны, которая стала королевой Франции. Может быть, ты прав, утверждая, что, возможно, у России нет собственного исторического предназначения, и потому ее время от времени потрясают вселенские катаклизмы, разбрасывающие нас, русских, по всему миру, и никогда не будет третьего мира. Потому как, может быть, ее вселенское предназначение – смягчать нравы других народов, вливаясь в них живительным навозом, ни на что не претендуя, не стремясь стать народом в народе, а претендуя лишь на свое русское кладбище.